старайся никого не опечалить ни словом, ни делом. Напротив, даже тех, которые опечалены другими, утешай сколько можешь. Однако же никогда не думай, что ты препобедил козни дьявола и не тщеславься, ибо все человеческое естество не может препобедить их. Одна благодать Божия творит сие. Итак, живущие братством в подчинении настоятелю должны поступать, как сказано. Что же касается до любителей безмолвия, живущих одиноко, тем я не могу ничего сказать. Впрочем, судя по тому, что я сказал, всякий пусть сам додумывается из того, что свойственно безмолвникам. Безмолвие требует более строгой и внимательной жизни. Если стяжал ты полную веру к кому-либо из братьев Киновии и исповедуешь ему свои помыслы, смотри, не опускай этого никогда. Но всякий день и час ходи к нему и открывай помыслы, находящие и смущающие. Следовало бы всем ходить к игумену и исповедоваться, но как иные не хотят открывать помыслов своих игумену по немощи своей и неверию и к нему, то я и говорю так по снисхождении к сему. Впрочем, не следует тебе переходить от одного к другому, слушая врага нашего, который обыкновенно внушает тайно, что где ты тяготишь брата того, принимающего твои помыслы тем, что часто ходишь к нему, или что стыдно тебе многократно сказывать ему одно и то же, почему перестань исповедоваться у него и ходи к другому. Ибо если не послушаем таких внушений, а все будем ходить к первому, то еще большую возымеем к нему веру, и еще большую получим пользу и от жизни его, и от слов его. За такую жизнь никто не будет осуждать нас. Напротив, все будут хвалить, что с таким постоянством храним веру к нему одному. Если вознеродим мы часто открывать помыслы свои, то впадем в большей страсти, и затем, стыдясь открыть их, впадем в ров нечаяния. Если пойдем к другому духовнику, что непозволительно нам делать, то когда духовник этот, одной с нами Киновии, все братья осудят нас за то, что оставили веру, какую имели к прежнему, и Бог крепко осудит нас за это. Да и самый духовник, к которому перейдем, подумает, что и в отношении к нему мы также поступим, наконец. И, наверное, поступим. И таким образом, привыкши переходить от одного к другому, уже никогда не прекратим этого. Начнем пытать, где есть какие столпники, затворники, безмолвники, и ходить к ним исповедоваться, тоже переходя от одного к другому и теряя веру к каждому. Наконец, потеряем веру ко всем, сделаемся неверующими никому и во всем безуспешными. И что бедственнее всего, подпадем общему осуждению и клятве. Почему тому духовнику, которому исповедовался ты вначале, старайся прибыть верующим, несомненно, до самой смерти своей? Ибо, как я сказал, если презришь его и перейдешь к другому, то подпадешь многим искушениям, начнешь таким же образом осуждать всех других и сам себе угладишь путь в пагубу. Но, Господи, Господи, избави нас от всякого неверия и подозрительности, и покрой божественной Твоей благодатью. Если ты сам приобретешь учеников, имеющих веру к тебе и исповедующих тебе свои помыслы, и увидишь, что они беседуют с некоторыми братьями из более благоговейных, смотри, не соблазняйся тем. Демоны и тем, которые право живут и добре ведут дела свои, внушают тайно, что такие ученики не шествуют в прямоте и простоте сердца и ходят к нам исповедовать помыслы свои не с истинную к нам верою, но, прикрываясь лицемерием, не с доброй целью, соглядают лишь свободу нашу. И, внушая это, возбуждают в нас неудовольствие и недоверие к таким ученикам. Так ты не принимай такого помысла, когда бесы станут влагать его тебе». Но со всей простотой и любовью, Бога ради и ради самого добра, старайся исправить таковых и душевно попользовать их, почитая их преуспеяние собственной, своей славой. Если какой-либо из учеников твоих возымеет неверие к тебе, ты рассмотри, чего это случилось, так как это бывает по многим причинам и предлогам. Или от того, что, подтщеславившись, будто уже достиг совершенства, впал он в гордость и не хочет уже называться учеником, а желает быть в учительском чине. Или от того, что, утыв и утолстев, то есть, предавшись беспечности, возлюбил плоть и желает жить в полном довольстве телесном. Или от того, что ты прежде любил его больше, а потом стал любить других, и он впал в зависть. Или от того, что он желает рукоположения, а ты препятствуешь ему, так как, судя по делам им исповеданным, недостоин он священства. Или от того, что ты предпочитаешь ему в этом другого, после него, может быть, к тебе пришедшего, потому что такого рода действование сильную причиняет скорбь тому, кто сильно желает и не получает желаемого, особенно если он пришел к тебе от малых ногтей, и ты любил его по Богу крепко. Или, может быть, ты когда-нибудь в побуждении, чтобы он воздерживался от страстей, обещал ему, что дашь ему позволение принять рукоположение. Ибо духовники часто имеют обычай давать юным такие обещания рукоположения, чтобы воодушевить их отсечь совершенно наклонность, какую по злой привычке имеют они к известным страстям. И он, не улучив по недостоинству своему того, что надеялся по обещанию твоему, подвигся на зависть и говорит такие обличения против того другого брата, что их даже выслушать нельзя спокойно, а не только высказать. Кроме сказанного, бывают и другие причины неверия. Когда, например, иной по нерадению впадает в сосложение с худыми помышлениями или в действительные грехи, и, стыдясь исповедовать то подтщеславие, умалчивает, а через умолчание такое мало-помалу приходит совершенное неверие отцу своему. Или когда кто, увидев тебя состоящим под влиянием какой-либо страсти, осудил тебя и отвратился от тебя. Признаком отвращения таковых от тебя, да будет тебе, если ты опытен, взор лица их, или если тебе это неподручно, изменение во внешнем виде сравнительно с обыкновенным. Ибо учишь ли ты такого, или обличаешь, или утешаешь, он держит вид, будто принимает внушения твои. Но видно, что он принимает их слухом, но сердцем не принимает. Что они неприятны ему, что он пересмеивает их или раздражается против них. Если иной раз, желая испытать, чист ли он от страсти, велишь ты ему причаститься или другое что сделать, он тотчас соглашается сделать это без всякого раздумывания, чтобы ты не обличил его». Врачество для таковых – молитвы к Богу, усердные со слезами, умножение любви, частое внушение, телесное упокоение и всегдашнее собеседование, иногда кроткие и усладительные, а иногда строгие и обличительные, как лучшие и пригожие к тому, чтобы они слушались и умягчались нравом. Когда ученик твой скажет о некоторых братьях, что они благоговейны, и похвалит их, ты промолчи. Если он спросит тебя о них, ответь со смирением: «Поверь мне, отче, не знаю. Я, будучи маломыслен, долг имею смотреть за своим нерадением. Что касается до других, то они все по благодати Божией святы и добры. Впрочем, каждый, что посеет, то и пожнет». И ты не хвали и не осуждай никого в частности, но всех их хвали. Особенно, когда придет ученику твоему помысел, будто ты имеешь кому-либо из них особую веру. Таким образом, он ублагонастроится и избавится от того помысла. Если два юных брата возымеют любовь между собой в простоте сердца, и ты, услышав о них, что эта любовь их недобрая, а страстная, чувствуешь понуждение пресечь такое их друг другу пристрастие, когда случится, что они часто ходят к тебе, то добрый суди, как надлежит тебе вести с ними беседу о том, что может их упользовать, чтобы вместо пользы не причинить им вреда. Итак, если думаешь, что что-либо из сказанного тебе похоже на правду, позови одного из них, и, беседуя с ним с истинной любовью, с лицом радушным и с душевной приятностью, толкуй ему о многих разных предметах. Но в эту речь свою внеси малое нечто и некоторым образом прикровенное и касающееся той страсти. Затем скажи ему: «Внимать себе подобает нам, братья, потому что ходим посреди сетей, и несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, к духовам злобы. И враг наш, яко лев рыкая, ходит из ки кого поглотите». Уже многих он из великих подвижников победил в брани. Тем легче одолеет он тех, кои подобно мне нерадивы. Внимай убо себе и блюдись от сосложений со всякими помыслами и от особенного с каким-либо братом содружества, чтобы не вплестись тебе опять в прежние грехи или, может быть, и худшие. Прибавив после сего еще что полезное о других вещах, чтобы рассеять всякое подозрение, отпусти его. Другого же совсем не трогай. Если этот, с коим говорил ты, дельный человек и подвижник истинно духовный, то он от одних к нему твоих слов разойдется с тем, если имеет веру к тебе, или разорвет он содружество от стыда, или от тщеславия, или от страха, так как иные по этим трем причинам с помощью благодати Божией отстают от страстей без труда и подвига. Если увидишь, что и после этого взаимное пристрастие сих юных остается по-прежнему, тогда призови и другого одного, может быть, более бесстрастного, и потолкуй ему подобно, как и первому, или больше того. Потом прибавь и следующее. «Слышал я, что ты имеешь любовь к такому-то. Зная вас обоих, я уверен, что эта любовь между вами духовная. Но чтобы иные не соблазнялись, послушай меня, если хранишь любовь и веру ко мне, перестань вести с тем братом беседы и сидеть наедине. И это тем охотнее, что игумен имеет хорошее тебе мнение и намерен представить тебя к рукоположению. Сказав это, начни бронить и укорять другого, что он и страха Божия не имеет и принадлежит к числу плотяных людей. Этим расположишь его отстать от того или по духовному побуждению, или по страсти тщеславия, Хиротонии ради, о коей ты сказал».